Бардину вдруг стало не по себе, и потому что он не сумел утаить от нее этого своего взгляда и доставил ей новую боль, и потому что он такой толстый, полногубый, бесстыдно розовощекий, а она... Много терпеливее спутница его жизни, мать его детей, столько лет прикованы к этому ложу, быть может, смертному. «Ты будешь ночевать у мамы?» — спросил Бардин сына. «А ты?» — переспросил Сережа. «Я поеду к деду». «И я поеду к деду», — произнес Сережа. Однако, как показалось Бардину, он готов был сказать нечто более значительное. «Ты помнишь Бекетова Сергея Петровича?» — вдруг спросил Бардин. «Ну, того, что привез тебе из Брюсселя софьяновую антилопу». «Да что ты так смотришь на меня? Это бекетовская антилопа, помнишь?» «Нет, не помню», — отвел глаза Сережа, и Бардину показалось, что сыну заставляет удовольствие сказать «не помню». «Ну, конечно же, он помнит Бекетова, должен помнить». «А того, Сергея Петровича, моего коллегу по Подсостинскому, с которым мы писали книгу об Ушинском, ну, того самого Бекетова, которого дед зовет Сергунькой, а мама Серегой?» — спросил Бардин, накаляясь. «Что ты хочешь этим сказать, отец?» — улыбнулся Сережа. «А то, что этот самый Бекетов будет сегодня вечером у деда в Ивантеевке». «Но я же тебе сказал, что приеду». Блеснул своими серо-зелеными глазами сын. Бардину почудилось, что слезы заволокли глаза сына. «Я только хотел спросить, Коля Тамбиев будет там?» Сын точно давал понять, что в разговоре, который начал отец, больше заинтересован он, Егор Иванович, а не Сережа. «Будет, разумеется», — сказал Бардин и пошел к себе. Николай Тамбиев, референт отдела печати, жил в Ивантеевке, часто бывал у старика Бардина, и через него был знаком и даже дружен с детьми Егора Ивановича. Бардин склонился над гантелями, не ощутив живота. Такое бывало нечасто. Ничто не могло так поправить ему настроение, как это. Раз, два, раз. Гантели шли необычно легко. «Вот сейчас закончу и стану на весы», — подумал он. «Или не надо?» Весы неумолимы, им ничего не стоит показать 110, не 109,5, как того хотел Бардин, а именно 110. И тогда... Тогда все пойдет прахом, хорошее настроение тоже. Раз, два, раз, два. Так встать на весы или нет? Он положил гантели и подошел к весам. Долго стоял подле них, не решаясь поднять ногу и поставить на рубчатую резину, а вдруг покажут 110. Нет. Он вздохнул и быстро пошел в ванную. Открыл оба крана и, пофыркивая, и радостно вздыхая, полез под душ. Он мылся в собственное удовольствие, взял мочалку пожестче и принялся тереть свои тугие бицепсы. Казалось, что кровь подступила к самой коже, полное тело стало пунцовым. Он выключил краны, начал мылиться, обильная пена лежала сейчас на нем, вздагивая и взрываясь. Не открывая глаз, он нащупал кран с горячей водой, стал медленно его прикручивать, вода стала прохладной, потом неожиданно холодной. «О, Матерь Божья!» — вскрикнул он, да так громко, что Сережа, случайно оказавшийся рядом с ванной комнатой со стаканом молока, чуть его не вынул. «Я не могу уже, когда это кончится?» — возмутился он. Бардин появился в столовой, где сын заканчивал завтрак. Увидев стакан молока и кусок французской булки, Егор Иванович отвел глаза. «Убери ты этот хлеб, Сергей, у меня кружится голова», — взмолился он. Но Сережа не шелохнулся. «Ты видел это?» — указал Сергей глазами на газету. «Что именно?» — переспросил Бардин не столько осознанно, сколько по инерции и потянулся к газете. «Тут написано, в Москву прибывает Риббентроп», — произнес Сергей. Его спина оставалась горестно сутулиной. «Ну и что? Если там сказано «приезжает», ну, значит, приезжает», — возмутился Бардин. «Но чего ты опешил?» «Опешил? Я просто хочу знать, не его ли ты встречаешь сегодня?» «Его». Бардин вышел из столовой, и вновь к нему вернулись утренняя слабость и утренняя смутность. Вот сейчас, сию минуту, нечто смятенное ворвалось и в сознание сына, все переиначив, все, что воспринимал он с младенчества вместе с ощущением солнца и дождя, все, что определило для него форму окружающего мира, все, что сделало его кровь алой, а его волосы нежно-пепельными, все-все вдруг полетело у него в преисподнюю.